Глава 9. Свет последних минут. Уже все понятно. Яма открыта как омут, и даль озаряется светом последних минут. Лев Озеров, Бабий Яр. Война там будет сильно отличаться от той, что ведется на Западе. Так заявил Франц Гальдер, начальник генерального штаба сухопутных войск Германии, когда в первые месяцы 1941 года шла подготовка к вторжению в Советский Союз. «О солдатском товариществе по отношению к армии противника следует забыть», — продолжал он, «потому что большевизм, а значит и носители его идей евреев, предстоит не просто разгромить, но и искоренить навсегда, другого выхода нет. Это война на уничтожение», — подытоживал он. Нацистская идеология всегда бурлила яростным антибольшевизмом, и Гитлер нисколько не скрывал своего желания завладеть и обширными природными богатствами, и Либеншраум, жизненным пространством, которые ждали немцев на Востоке. И вот теперь, спеша достичь своих целей до неизбежного, как все уже понимали, вступления в войну американцев, нацистское руководство подготовило крупнейшую в военной истории армию вторжения — 3 миллиона солдат, 3 тысячи танков и 2500 воздушных судов. Рассчитывал Гитлер и на эффект внезапности, ведь на руку нацистам играл договор о ненападении, подписанный между Германией и СССР в 1939 году. А советская пресса подвергала цензуре или смягчению любые сообщения о германской агрессии по отношению к другим европейским странам. Дружеские жесты со стороны СССР распространялись даже на сферу музыкальной культуры. Например, в честь союза, заключенного между двумя странами, Сталин распорядился поставить на сцене Большого театра оперу Вагнера «Валькирия», и режиссером этой постановки был назначен пионер советского кино Сергей Эйзенштейн. Несмотря на многочисленные предупреждения от разведывательных источников, Сталин оказался застигнут врасплох нападением Германии, которое произошло в ночь на 22 июня 1941 года. И так как сам он не смог или не пожелал выступить с обращением к советскому народу, сообщить по радио вторжение было поручено наркому иностранных дел Вячеславу Молотову, который подписывал пакт о ненападении с Германией. К тому моменту германская армия вела наступление одновременно на трех фронтах, и менее чем неделю спустя ночное небо над Минском уже полыхало огнями. В другом белорусском городе Гомеле, как отмечал один военный журналист, наборщикам приходилось набирать тексты газетных статей при свете горящих зданий. По рядам Красной армии, оказавшейся трагически не готовой к войне, прокатилась целая волна дезертирства. Советские солдаты, не верившие в возможность своей победы, принялись стрелять себе в левую руку, чтобы их не бросали в бой. Войска вермахта занимали большие советские территории, а за ними по пятам следовали специальные эскадроны смерти СС, известные как «Айнзацгруппы». До тех пор в советской печати замалчивались военные преступления немцев, и теперь некоторые евреи отказывались эвакуироваться на восток, потому что при советской власти им пришлось несладко, и они искренне полагали, что при немецкой оккупации им заживется легче. Некоторые даже выходили встречать захватчиков хлебом солью. Пользуясь тем, что местное население ничего не подозревает, Айзенсгруппы действовали согласованно с солдатами вермахта, а тех проинструктировали, выражаясь словами немецкого фельдмаршала Вальтера фон Райхенау, о необходимости суровой, но справедливой расправы с недочеловеками-евреями. Когда немцы вторглись в СССР, гитлеровский смертоносный антисемитизм наконец добрался до самых обширных зон обитания европейских евреев. 19 сентября 1941 года немцы захватили Киев. В тот же день началось разграбление магазинов на главной улице города Крещатики возле Бессарабской площади. Среди бела дня киевские евреи подвергались избиениям. Профессор Киевской консерватории Сатановский был расстрелян у себя дома вместе с родными. Пожилая женщина Сара Максимовна Эвенсон, известная писательница, редактор и переводчица, была выброшена из окна третьего этажа. 23 сентября по Днепру поплыли трупы вместе с узлами с религиозной утварью. 24 сентября в городе прозвучали взрывы. Это начали детонировать мины, установленные в разных местах города отступавшими советскими войсками, и в самом центре Киева разгорелся большой пожар. Один очевидец вспоминал: «В это страшное время, когда рушились дома, в воздухе летали обгорелые брусья, обломки камня и щебня засыпали живых людей. Стекла сыпались из окон, как мелкий дождичек. Как люди метались, как обгорелые крысы в клетке, когда везде и всюду слышны были крики и вопли людей». В течение двух дней, 27-28 сентября, спустя всего неделю с небольшим после прихода немцев, украинская полиция распространила по всему городу и пригородам 2000 листовок с неподписанным приказом на русском, украинском и немецком языках. Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковой и Дегтяревской улиц возле кладбищ, взять с собой документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и прочее. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян. Поскольку было велено собраться возле железнодорожного вокзала и взять с собой деньги и документы, многие евреи решили, что речь идет об эвакуации. Пожилая женщина Теля Осинова провела последний день дома, варила и пекла, готовясь к поездке, а ее муж Герш Абович Гринберг, видный житель Киева, отправился на Галицкий базар. Там он был задержан немцами, ограблен, раздет и замучен до смерти. Другой очевидец вспоминал о другой расправе, учиненной на том же базаре. Одна еврейская семья скрывалась несколько дней в подвале. Мать с двумя детьми решила уйти в село. Пьяные немцы остановили их и учинили над ними жестокую расправу. Они отрубили на глазах у матери голову одному из детей, затем умертвили второго ребенка. Потерявшая рассудок женщина, прижав к себе мертвых детей, стала танцевать. Немцы, насладившись вдосталь этим зрелищем, убили и ее. Утром 29 сентября в указанное место пришли не все киевские евреи. Один из мемуаристов сообщал, что врачи отравляли себя и детей морфием, а некоторые обливали себя керосином и сгорали заживо. Так поступили пятиклассница Рива Хазан и ее мать, жившая по адресу улица Короленко, дом 43, квартира 13. Давно уже ходили слухи, в которых евреев обвиняли в катастрофическом голоде 1932-1933 года на Украине, и теперь часть местного украинского населения помогала нацистам или активными действиями, или бездействием ловить евреев. Некоторые из этих ловцов быстро поселялись в освободившихся квартирах или ускоряли поимку хозяев приглянувшегося им жилья. Другие доносили на тех, кто пытался спрятаться. Акушерка Софья Борисовна Айзенштейн-Долгушева послушалась мужа, который убедил ее только сделать вид, будто она отправляется к месту сбора, а потом спрятаться на чердаке одного дома. Позже, когда находиться там стало небезопасно, муж зашил ее в матрас и спрятал в другом месте. Наконец он соорудил для нее в укромном месте нечто вроде блиндажа или гроба и похоронил ее там заживо. В этом тесном убежище была небольшая щель, закладывавшаяся кирпичом. Так муж передавал ей еду. В этом подземном убежище женщина прожила 19 месяцев. Однако большинство киевских евреев покорно выполнили адресованные им предписания. Нацистское командование ожидало, что в назначенное место явится 5 или 6 тысяч евреев, но их пришло больше 30 тысяч. Они запрудили улицы, которые вели к месту сбора, и другие киевляне молча наблюдали за этим живым потоком. Вот свидетельство одного из очевидцев. Семьи пекли хлеб на дорогу, шили походные вещевые мешки, нанимали подводы, двуколки. Поддерживая друг друга, шли старики и старухи. Матери несли младенцев на руках, везли их в колясочках. Шли люди с мешками, свертками, чемоданами, ящиками. Дети плелись рядом с родителями. Молодежь ничего с собой не брала, а пожилые люди старались взять с собой из дому побольше. Старух, тяжко вздыхающих и бледных, вели под руки внуки. Парализованных и больных несли на носилках, на одеялах, на простынях. Евреи собрались на пересечении сегодняшних улиц Ильенко и Дорогожицкой вблизи Лукьяновки, где в 1941 году находилось еврейское кладбище. Оттуда их перенаправили не к вокзалу, а к находившемуся в 10 минутах ходьбы Бабьему, по-украински Бабину Яру, глубокому оврагу на окраине города. Когда-то это место прозвали Киевской Швейцарией, и в 40-х годах там даже планировали устроить лыжный курорт. Дорога несколько раз делала повороты, поэтому те, кто шел позади, не видели, что происходит впереди. А когда они подходили ближе и слышали звуки пулеметных очередей, было уже слишком поздно. Нацисты из зондеркоманды 4А, подчинявшиеся командиру Паулю Блобелю, стояли двумя параллельными рядами. Вначале обреченных жертв регистрировали, заставляли их сдавать документы и ценности, потом приказывали им раздеваться до нога и в таком виде проводили между двумя шеренгами. Их избивали дубинками, травили собаками. Такие методы были призваны сломить всякую волю к сопротивлению. Людей подводили к краю оврага и там скашивали пулеметами. Тела убитых падали на мертвых или полумертвых, которыми было покрыто дно оврага. Других жертв заставляли ложиться ничком на труп и уже потом убивали. Детей расстреливали, а младенцев вырывали из рук родителей и бросали во враг живыми. Выполнять операцию помогали немецкие полицейские подразделения, а также состоявшие из украинцев вспомогательные полицейские отряды, которыми командовали члены АУН – Организации украинских националистов. Нацисты тщательно протоколировали все происходившее. Всего за два дня, 29 и 30 сентября, в Бабьем Яру было убито 33 771 человек. Это стало самым массовым убийством евреев на советской земле, хотя и далеко не единственной расправой такого рода. Похожие зверские расстрелы происходили в больших и малых городах Украины, Литвы, Латвии, Белоруссии и в других местах. Это Панары, Бердичев, лагерь смерти 9-й форт в Каунасе, Малый Тростенец под Минском, лес Румбула под Ригой, Винница, Доманевка, Богдановка, Акмечетка, Житомир. К концу 1941 года, через полгода после начала германского вторжения, на попавших под оккупацию советских территориях было убито около 600 тысяч евреев. В общей сложности, пока длилась эта война, во всем СССР было убито приблизительно 2,5 миллиона евреев. Эти убийства впоследствии были собирательно названы «расстрельным холокостом». Имелось в виду, что людей не умерщвляли обезличенным путем многочисленными группами где-то в далеких концлагерях, а расстреливали поодиночке среди бела дня всего в нескольких километрах от дома, часто при содействии их же соседей неевреев, и убийцы стояли так близко, что могли взглянуть в глаза своим жертвам. На Западе весь этот аспект Шоа был в значительной мере заслонен другим представлением о Холокосте, как об Освенциме. И, как подчеркивал историк Тимоти Снайдер, военным западных стран так и не довелось побывать на восточных полях сражений, что сгущало тот туман, в который они погрузились позже, когда опустился железный занавес. Кроме того, в послевоенные годы до Запада не долетали и голоса тех, кто уцелел в этом расстрельном Холокосте. Потому что чудом уцелели лишь единицы. Сам Бабий Яр использовался как место казни еще в течение двух лет, пока Киев оставался под немецкой оккупацией. Точные данные неизвестны до сих пор, но по некоторым оценкам предполагается, что на том же месте позже были убиты еще 30 тысяч евреев и приблизительно 30 тысяч представителей других групп, в том числе цыгане, украинские националисты, советские военнопленные, пациенты местной психиатрической больницы и просто киевляне. Таким образом, общее число убитых в Бабьем Яру приближается к 100 тысячам. В августе 1943 года, когда Красная Армия начала отвоевывать у немцев территории, нацистские оккупационные власти попытались замести следы своих самых страшных злодеяний, и командир Блобель, надзиравший за первыми массовыми расстрелами, провел еще одну операцию, призванную уничтожить свидетельство преступления. Из ближайшего концлагеря «Сырец» вывели в ножных кандалах 300 заключенных и приказали им выкопать наскоро засыпанные землей тела, разлепить их и сжечь. «Днем и ночью горели гигантские костры», — вспоминал потом один из участников той операции. Использовались для сожжения тел и самодельные печи, сооруженные из металлических оград и старых надгробий, притащенных с исторического кладбища Лукьяновки. Кости, остававшиеся после сожжения, по воспоминаниям одного участника событий, перемалывались большими катками, смешивались с песком и разбрасывались по ближайшим окрестностям. А часть костей, как рассказывали позже, использовалась в качестве удобрения в местных садах. «Война сложна, темна и густа, как непроходимый лес», заметил однажды Илья Эренбург, советский писатель еврейского происхождения. Она не похожа на ее описание, она проще и сложнее. Ее чувствуют, но не всегда понимают ее участники. Ее понимают, но не чувствуют позднейшие исследователи. С того самого дня, когда Германия напала на Советский Союз, сам Эренбург сделался голосом, который, казалось, со сверхъестественной силой одновременно и чувствовал, и понимал ход войны. Уроженец Киева, поэт и прозаик, он стал легендарным журналистом, чьи репортажи с фронтов Первой мировой, Испанской, Гражданской и Второй мировой войн несли в себе увиденную глазами очевидца беспощадную правду о великих европейских катастрофах. После нападения Германии на СССР в 1941 году Эренбург стал наиболее активно пишущим и самым читаемым хроникером и полемистом военной поры. За это время он напечатал больше 2000 статей, и многие из них были опубликованы в газете «Красной армии. Красная звезда». Его публикации пользовались таким спросом, что пришлось даже выпустить специальный указ, запрещавший красноармейцам пускать на самокрутки газетные страницы со статьями Эренбурга. А еще то, что он писал, приводило в бешенство нацистское руководство, и в своих речах они проклинали его персонально. В военные годы литературным соратником Эренбурга был Василий Гроссман, еще один видный советский писатель еврейского происхождения, тоже родившийся на Украине. В 1941 году Гроссман ушел добровольцем на фронт, много ездил с Красной армией и прославился своей отвагой. Он вел репортажи с полей сражения и проявил фантастические способности, беря интервью. Его статьи в «Красной звезде», «Знамени» и выходившей на идише газете «Эйникайт», «Единство» примечательны тем, как человечно показаны в них участники войны – бойцы, командиры, гражданские, жертвы. Впечатляет и неутомимая настойчивость автора, его тяга к описаниям. Эта неустанная журналистская работа служила Гроссману и своего рода подготовкой. Позднее он увековечит всю эту эпоху в своем масштабном шедевре «Жизнь и судьба» – книге, которую иногда называют одним из величайших русских романов XX века. Взятые в совокупности публикации военных лет Эренбурга и Гроссмана благодаря свежести, непосредственности изображенных в них событий и переданных впечатлений позволяют читателю хоть немного ощутить ужас тех дней и понять бездонность трагедии, не поддающейся полному постижению. Осенью 1943 года, после того, как советские войска отбили у немцев захваченные города Украины, Гроссман стал одним из первых пишущих на всех языках репортеров, кто стал публиковать сообщения без малейших обиняков о совершенном на советской земле геноциде, еще до того, как слово «геноцид» обрело устойчивый и всем понятный смысл. Среди этих материалов была хлестко написанная статья под заголовком «Украина без евреев», отклоненная красноармейской газетой, но напечатанная в переводе на идиш. В ней, словно уже предвидя, что читателям будет чрезвычайно трудно постичь, опираясь на отвлеченные цифры то, что он сам назвал самым большим преступлением, которое знает история, Гроссман пытается достучаться до их душ, говоря о жертвах массовых убийств, как об отдельных живых людях. «Нет евреев на Украине. Безмолвие, тишина. Народ злодейски убит. Убиты старые ремесленники, опытные мастера». Портные, шапочники, сапожники, медники, ювелиры, маляры, скорняки, переплетчики, убиты рабочие, носильщики, механики, электромонтеры, столяры, каменщики, слесари. Убиты балаголы, трактористы, шоферы, деревообделочники, убиты водовозы, мельники, пекари, повара, убиты врачи, терапевты, зубные техники, хирурги, гинекологи, убиты ученые, бактериологи и биохимики, директора университетских клиник, учителя истории, алгебры и тригонометрии, убиты приват-доценты, ассистенты кафедр, кандидаты и доктора всевозможных наук, убиты инженеры, металлурги, мостовики, архитекторы, паровозостроители, убиты бухгалтеры, счетоводы, торговые работники, агенты снабжения, секретари, ночные сторожа, убиты учительницы, швеи, убиты бабушки, умевшие вязать чулки и печь вкусное печенье, варить бульон и делать штрудель с орехами и яблоками, и убиты бабушки, которые не были мастерицами на все руки, они только умели любить своих детей и детей своих детей, убиты скрипачи и пианисты, убиты двухлетние и трехлетние, убиты 80-летние старики с катарактами на мутных глазах, с холодными прозрачными пальцами и тихими голосами, словно шелестящая бумага, и убиты кричащие младенцы, жадно сосавшие материнскую грудь до последней своей минуты. Все убиты, много сотен тысяч, миллион евреев на Украине. Это не смерть на войне с оружием в руках, смерть людей, где-то оставивших дом, семью, поле, песни, книги, традиции, историю. Это убийство народа, убийство дома, семьи, книги, веры. Это убийство древа жизни. Это смерть корней, не только ветвей и листьев. Это убийство души и тела народа, убийство великого трудового опыта, накопленного тысячами умных, талантливых мастеров своего дела и интеллигентов в течение долгих поколений. Это убийство народной морали, традиций, веселых народных преданий, переходящих от дедов к внукам. Это убийство воспоминаний и грустных песен, народной поэзии, веселой и горькой жизни. Это разрушение домашних гнезд и кладбищ. Это уничтожение народа, который столетиями жил по соседству с украинским народом, вместе с ним трудился, деля радость и горе на одной и той же земле. Несмотря на эту попытку отмахнуться от статьи Гроссмана, в течение двух лет, в 1942-1944 годах, Сталин надеялся, что документирование нацистских зверств и посвященные им публикации помогут СССР заручиться международной поддержкой и раздобыть жизненно важные средства на ведение военных действий. С этой целью весной 1942 года правительство создало несколько антифашистских комитетов, в том числе Европейский антифашистский комитет, ЕАК. Во главе ЕАК поставили Соломона Михоэлса, самого знаменитого из живых на тот момент актеров, игравших на языке идиш, и руководителя Московского государственного еврейского театра, Госсет. В деятельности комитета принимали активное участие и Иренбург с Гроссманом. Одной из первых инициатив антифашистской группы стал митинг, проведенный в Москве в мае 1942 года. Митинг сопровождался радиотрансляцией. Участники обращались напрямую к мировому еврейству с просьбой жертвовать деньги на производство 1000 новых советских танков и 500 военных самолетов. В своем выступлении Михоэлс обращался к слушателям как к представителям одной большой семьи. «В эти решающие дни я призываю вас, мои братья, к самому активному участию в этой небывалой в истории схватке человека со зверем. Помните, мои братья, здесь, на советско-германском фронте, решаются судьбы всего человечества. Здесь решаются судьбы и ваших народов». В конце 1942 года ЕАК получил телеграмму от Американского комитета еврейских писателей, художников и ученых, который возглавлял Альберт Эйнштейн. Антифашисты из США предлагали подготовить сборник документов, которые свидетельствовали бы о преступлениях фашистов в необразимых масштабах, совершавшихся прямо в те дни. Михоэлс и ЕАК согласились на это предложение, Оренбург занялся сбором материалов для будущего издания, которое решили назвать «Черной книгой». Это был очень смелый замысел. Документация в режиме реального времени истребления советского еврейства. Туда должны были войти тысячи страниц писем, дневников и свидетельств очевидцев, которые люди присылали бы со всех концов страны. После того, как призыв присылать материалы был обнародован, в московскую квартиру Оренбурга потекли тысячи писем от солдат и уцелевших жертв нацистов. В Литве дочь Оренбурга переписывала свидетельства, записанные на тюремных стенах французскими евреями. Они оставили их перед тем, как их увели на казнь. Позже к сбору материалов присоединился Гроссман и помог сформулировать главный парадокс, который в дальнейшем отбрасывал тень на все последующие попытки задокументировать Холокост. Свидетельства могут исходить лишь от тех, кому повезло уцелеть, но ведь уцелевшие по определению исключение из правил. Признавая этот факт, Гроссман обращал внимание на то, что «Черная книга» должна говорить от имени людей, которые лежат в земле и не могут ничего сказать. «Мы должны рассказывать о том, что случилось с 99% тех, кого повели в Бабий Яр, а не о том, что случилось с пятерыми спасшимися». Высказывая эту мысль, Гроссман руководствовался общими соображениями, однако заниматься сбором материалов для будущей книги его побуждал и глубоко личный мотив. Среди миллионов людей, лежавших в земле, была его родная мать, расстрелянная и сброшенная в яму вместе с другими в Бердичеве. Ее гибель не давала покоя Гроссману. Он отчасти винил самого себя в том, что не убедил ее вовремя уехать в эвакуацию. В «Черной книге» не рассказывается отдельно ее история, но в «Жизни и судьбе» Гроссман решился сам высказаться от лица умершей. Главный герой романа, во многом схожий с самим Гроссманом, советский ученый, еврей, получает длинное письмо от матери, написанное ею накануне расстрела. Это ее прощальное письмо сыну, которое в собственной жизни Гроссман так и не получил. «Теперь по ночам, Витя, меня охватывает ужас, от которого леденеет сердце. Меня ждет гибель. Мне хочется звать тебя на помощь. Сегодня мы узнали от знакомого крестьянина, проезжавшего мимо оградой гетто, что евреи, посланные копать картошку, роют глубокие рвы в 4 верстах от города, возле аэродрома, по дороге на Романовку. Запомни, Витя, это название. Там ты найдешь братскую могилу, где будет лежать твоя мать. Я ясно сегодня ночью представила себе, как весь этот шумный мир бородатых, озабоченных папаш, ворчливых бабушек, создательниц медовых пряников, гусиных шеек, мир свадебных обычаев, поговорок, субботних праздников уйдет навек в землю, и после войны жизнь снова зашумеет, а нас не будет. Мы исчезнем, как исчезли ацтеки. Целую тебя, твои глаза, твой лоб, волосы. Помни, что всегда в несчастье и в день горя материнская любовь с тобой. Ее никто не в силах убить, Витенька. Вот и последняя строка последнего маминого письма к тебе. Живи, живи, живи вечно, мама. К большому прискорбию ни жизнь, ни судьба, ни черная книга так и не попали к тем читателям, которым были по-настоящему адресованы. Роман с его беспощадно честным изображением советского общества в эпоху Сталина был сочтен советским режимом чрезвычайно опасной книгой, и в 1960 году рукопись конфисковали. Впервые «Жизнь и судьбу» напечатали только в 1980 году за границей. Работа над «Черной книгой» усложнялась каждым годом, и в дело все больше вмешивались цензоры, представлявшие советский режим. Пока продолжалась война, постепенно менялись нужды советской пропаганды. По мнению цензоров, в самом замысле готовившейся книги имелся роковой изъян. В ней документировалось сотрудничество советских граждан с нацистскими оккупантами. На одной только Украине, по подсчетам исследователей, в массовых расправах над евреями участвовало от 30 до 40 тысяч этнических украинцев. По словам представителя одного из надзорных комитетов, публикация подобных материалов неизбежно ослабила бы силу главного обвинения против немцев, которое было первейшей решающей задачей книги. Тогда Гроссман безотказно переработал текст, включив в него эпизоды, описывавшие реальные случаи героизма при спасении евреев их соседями-неевреями, и летом 1947 года, после череды осечек и отсрочек, русский текст «Черной книги» был отправлен в печать. Но когда типография уже приступила к работе, 20 августа, как раз в то самое время, когда в тысячах миль от СССР Арнольд Шонберг, полный ярости, писал уцелевшего из Варшавы в своей студии на Норт-Рокингем-авеню в Лос-Анджелесе, сверху внезапно пришел приказ остановить печать. Из-под станка успело выйти только 33 листа «Черной книги». Михоэлс, надеясь обжаловать это решение, написал члену Политбюро Андрею Жданову, что книга не потеряла своей политической актуальности и в настоящий момент, и что она могла бы стать важнейшим документом контрпропаганды в борьбе против реакционных сил. Но все было напрасно. Окончательный вердикт был вынесен в октябре 1947 года. «Черная книга» содержит серьезные политические ошибки, среди которых стремление отделить страдания евреев от общей трагедии советского народа. Кроме того, отмечалось, что так как в «Черной книге» на первый план были вынесены расправы с евреями, читатель мог бы сделать ложный вывод о том, что в идеологии фашизма главную роль играл антисемитизм. А этого, согласно строго выверенному социалистическому учению, быть не могло. С точки зрения марксизма-ленинизма, фашизм являл собой заключительную стадию капитализма. Вывод делался следующий. Евреи в ходе Второй мировой войны убивали только потому, что убивали советских людей вообще. Тогда появилось выражение «не разделяйте мертвых». Те 33 листа так и остались единственными страницами «Черной книги», напечатанными в Советском Союзе при жизни Эренбурга и Гроссмана. Эти листы гнили на складе, а в 1948 году их уничтожили вместе с гранками и печатными формами. Почти все сведения о зверствах при нацистской оккупации Киева, которые я приводил выше, о профессоре Сатановском и Саре Максимовне Эвенсон, о теле Осинова и ее муже Герши Абовиче Гринберге, о школьнице Риве Хазан, о Софье Борисовне Айзенштейн-Долгушевой, женщине, прожившей много месяцев в гробу, и подробности, касавшиеся, собственно, массового расстрела в Бабьем Яру, взяты из «Черной книги». Таким образом, все эти истории и сотни других были, как и сами жертвы, вычеркнуты из коллективной памяти на все оставшиеся годы существования СССР. Сегодня мы знаем об этом благодаря тому, что в 1990 году был найден полный набор гранок, сохранившийся в одной частной коллекции. В 1993 году «Черная книга» в ее первоначальном виде была выпущена на русском языке еврейским издательством в Литве, а английский перевод вышел в 2002 году. Между тем, в первые послевоенные годы Сталин инициировал новую антисемитскую кампанию, официально она называлась «Борьбой с космополитизмом», и, не видя больше никакого смысла в деятельности ЯК, репрессировал его руководство. Словно издеваясь, активистов антифашистского комитета обвинили в националистической деятельности. Не прошло и года с того дня, когда остановили печать «Черной книги», как Сталин подослал оперативников в Минск, где они выследили Михоэлса, привезли его в глухое место и там убили. Вскоре после этого, около полуночи 13 января 1948 года, его тело привезли на тихую улицу в городе, переехали грузовиком и оставили на снегу, чтобы наутро его обнаружили и приняли за жертву несчастного случая. А три дня спустя, после состоявшихся пышных похорон, в «Правде» вышел лицемерный некролог. Подло убитого Михоэлса славили как великого артиста и крупного общественного деятеля, который всегда будет жить в наших сердцах. В «Бабьем Яру» царила полнейшая тишина. Вначале нацисты уничтожили свидетельства, затем советская власть уничтожила память. Так на это преступление легла нерушимая печать тайны. На следующий день после убийства Михоэлса Дмитрий Шостакович присутствовал в Москве на созванном Центральным комитетом партии совещании деятелей советской музыки. Темой совещания стал формализм. Такой удобно растяжимый термин использовали для нападок на любую музыку, хотя бы немного отклонявшуюся от соцреалистического направления, в рамках которого государство и народ восхвалялись неизменным оптимизмом и патриотическим пылом. На этом заседании Шостаковича и Прокофьева ругали за формализм. Обоих обвиняли в том, что они искажают нашу действительность, не отражая наших побед, работают на руку врагу. Андрей Жданов, грозный идеолог из Политбюро, к которому тщетно обращался Михоэлс за несколько месяцев до гибели, заявил, что целый ряд произведений современных композиторов настолько перенасыщен натуралистическими звуками, что напоминает, простите за неизящное выражение, не то бормашину, не то музыкальную душегубку. После окончания пятичасового заседания Шостакович сразу же отправился домой к своему близкому другу, композитору Моисею Вайнбергу и его жене, дочери Михоэлса Наталье вовсе Михоэлс. Он обнаружил, что дверь не заперта, и в квартиру молча входит и также выходит нескончаемый поток людей, ошеломленных и напуганных известием о гибели Михоэлса. Все они выражали соболезнования безмолвно, одним своим присутствием. Шостакович, никем не замеченный, проскользнул в квартиру, тихонько протолкнувшись через толпу, добрался до охваченных горем хозяев и молча обнял их. А потом, стоя спиной к другим людям, собравшимся в комнате, он признался отчетливым шепотом: «Я им завидую». За много лет сам Шостакович натерпелся мучений и унижений от сталинского террора и вообще от советского режима, который, как выразился один музыкант, уродует человека так же, как ржавчина разъедает железо. Он был внутренне исполосован шрамами, последствиями компромиссов, без которых невозможно было бы сохранить благосклонность партии и при этом создавать, когда это было возможно, внутренне правдивые произведения искусства. В эти кошки-мышки Шостакович играл с января 1936 года, когда на самом пике его ранней славы в газете «Правда» вышла неподписанная статья, выражавшая официальное мнение партии и резко критиковавшая его оперу «Леди Макбет» Мценского уезда. Неизвестный автор этой редакционной статьи под заголовком «Сумбур вместо музыки» заявлял, что опера Шостаковича обрушивает на слушателя нестройный сумбурный поток звуков, и высказывал предположение, что композитор стал пленником опасного западного формализма. В заключительных строках статьи, где говорилось, что эта игра может кончиться очень плохо, прочитывалась недвусмысленная угроза. Это лобовое публичное нападение, за которым стоял сталинский аппарат с его тактикой террора, имело для Шостаковича катастрофические последствия. Одна эта редакционная статья, за которой спустя неделю последовала другая, по словам биографа Шостаковича Лорел Фай, разрослась в масштабную культурную травлю. Советская пресса разразилась таким множеством ругательных статей в адрес композитора, что менее чем за месяц он, пребывая в мрачном настроении, собрал из них пухлый альбом с вырезками. Попутно ему приходилось наблюдать за тем, как друзья и коллеги один за другим, следуя партийной линии, предают его. Весь внешний облик его был как бы укором всем, и каждый из нас ощущал себя виноватым перед этим затравленным великим человеком, писала десятилетия спустя в своих мемуарах певица Галина Вишневская. Казалось, что он физически, мучительно чувствует на себе это клеймо и не может от него избавиться. Тот момент ознаменовал и начало нового и довольно необычного этапа отношений композитора со своей публикой. Партийная цензура привела к возникновению своего рода раскола в толкованиях, после чего музыку Шостаковича часто воспринимали сразу под двумя совершенно противоположными углами. С точки зрения большинства советских чиновников, написанная им позже «Симфония номер 5», которой в официальной печати сам композитор предпослал заголовок «Деловой творческий ответ советского художника на справедливую критику», представляла собой возврат к правильному, утвердительному ключу произведения, прославлявшее государство и великую судьбу советского народа. В то же время обычные слушатели, многострадальные советские граждане, расценивали это же произведение, да и многие последующие, как свидетельство их товарища по несчастью, такого же многострадального советского гражданина, вынужденного для вида угождать начальству, однако рассказывающего в своем творчестве для имеющих уши о героической борьбе духа и о трагической действительности повседневной жизни всеми силами противостоящей нечеловеческой силе государства. В этой трактовке его 15 симфоний стали называть «тайной летописью своего времени». А созданный им обширный корпус камерной музыки, в силу своей камерности, не попадавший в фокус общественного внимания и потому допускавший большую прямоту выражения, стал тайным дневником композитора. Людям посторонним всегда было очень трудно понять, как можно было вкладывать такой глубокий смысл в эти произведения, и как музыка, да и литература, могла играть столь важную роль источника духовных сил для общества. В 1945 году Исайя Берлин, родившийся в Риге, получивший образование в Оксфорде, политический философ, был отправлен британским министерством иностранных дел в Советский Союз для сбора сведений о царящей там культурной обстановке. Из этой командировки Берлин привез множество рассказов, в которые иностранцу почти невозможно было поверить. Так, по словам Берлина, во время войны неопубликованные стихи Бориса Пастернака и Анны Ахматовой переписывали от руки, и затем на фронте солдаты передавали их из рук в руки, так же бережно и прочувствованно, как передовицы Эренбурга из советских газет. Больше того, поклонники Пастернака заучивали его стихи наизусть с такой старательностью, что бывало, если во время публичных чтений сам поэт слегка запинался, как бы вспоминая следующее слово, в таких случаях всегда находилось не меньше десятка людей в зале, кто готов был сразу же, по памяти, подсказать ему нужное слово, и было понятно, что они помнят наизусть стихотворение целиком. Пастернак явно пользовался народной любовью, но благодарность, которую слушатели испытывали к Шостаковичу как к летописцу их эпохи и их жизни, поражает своей особой глубиной. Ходили слухи о том, что некоторые из самых заядлых поклонников его музыки, если не могли достать билеты, пробирались в концертные залы через вентиляционные ходы. Русские эмигранты, которых я знаю лично, рассказывали, что концертный зал был для них просто таким местом, куда они ходили, чтобы почувствовать, что они на самом деле не одни. «Мы не могли вслух говорить о том, что чувствовали», — сказал мне однажды один альтист. «Но когда мы слушали музыку Шостаковича, она объясняла нам все произошедшее, проникала в наши сердца и умы». Через четверть века после поездки Исаия Берлина в Советский Союз на исполнение симфонии номер 15 Шостаковича в легендарном Большом зале Московской консерватории побывал американский музыковед Ричард Тарускин. Позже он так написал об этом. «Поток любви, выплеснувшийся из этого седого, спотыкающегося человека в очках, в ту пору 65-летнего, осаждаемого множеством недугов, не был просто данью почтения советскому композитору-лауреату. Таким бурным выражением благодарности и эмоций приветствовали дорогого спутника жизни, согражданина и товарища по несчастью, которому удалось установить со своей публикой отношения, основанные на взаимной поддержке и немыслимые ни для одного из музыкантов, живущих в моей части света. Заключительное слово в разговоре на эту тему по праву должно принадлежать русскому поэту. В стихотворении Ахматовой «Музыка» о музыке сказано так. «Она одна со мною говорит, когда другие подойти боятся». Стихотворению предпослано посвящение Д.Д.Ш. А на сборнике своих стихов, подаренном композитору, Ахматова оставила такую надпись. «Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, в чью эпоху я живу на земле». 29 сентября 1941 года, в день, когда начался массовый расстрел в Бабьем Яру, Шостакович находился в Ленинграде. Он долго не внимал многочисленным призывам эвакуироваться вместе с семьей из осажденного города, но в тот самый день он, наконец, принял решение. Тремя неделями ранее нацисты начали блокаду Ленинграда, которой предстояло продлиться апокалиптические 900 дней. Желая внести посильный вклад в оборону города, Шостакович записался в добровольную пожарную команду, регулярно обходившую крыши домов. Однажды фотограф запечатлел композитора в шлеме пожарного на крыше консерватории, и позже этот фотопортрет поместили на обложке журнала «Тайм». Однако этими дежурствами дело не ограничилось. Ближе к концу периода жизни в эвакуации Шостакович уже лихорадочно сочинял свою седьмую симфонию, которую собирался посвятить самому Ленинграду. Работу над ней он завершал в Куйбышеве, Самаре, куда он добрался поездом после благополучного перелета в Москву. Премьера симфонии очень успешная состоялась в Самаре, после чего ее исполнили в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Но событием, которое оставило наиболее глубокий след в коллективной памяти советского народа, стала, конечно же, премьера Ленинградской симфонии в самом осажденном Ленинграде. Летом 1942 года, когда блокада длилась почти целый год, люди так жестоко голодали, что с ленинградских улиц уже исчезли все кошки и собаки, а позже выжившие блокадники рассказывали о случаях каннибализма. Партитуру симфонии доставили в город спецбортом под покровом темноты, инструментальные партии переписывались от руки. Затем вызвали музыкантов Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета, но на первую репетицию пришло только 15 человек. Ряды оркестра сильно поредели, кто-то умер, кто-то тяжело болел. Явившиеся в тот день музыканты под управлением дирижера Карла Элиасберга старались изо всех своих слабых сил. Но не все получалось легко. Когда очередь дошла до сольной партии, написанной для первого трубача, наступила тишина. Трубач рухнул на колени. «Простите», — извинялся он перед дирижером, — «у меня не хватает сил трубить». Советский генерал Леонид Говоров издал приказ вернуть бойцов-музыкантов с фронта. Вызвали и совсем старых, вышедших на пенсию музыкантов, назначили им дополнительные пайки, чтобы у них было достаточно сил репетировать. Концерт был назначен на 9 августа 1942 года. Согласно одному из широко ходивших тогда слухов, именно в тот день нацисты, надеявшиеся на быструю капитуляцию города, планировали отпраздновать свой триумф в ленинградской гостинице «Астория». Но их планы оказались преждевременны. Как раз перед началом премьеры Говоров приказал как следует подавить артиллерии вражеские огневые позиции, чтобы во время концерта царила полная тишина. И, наконец, чтобы одновременно продемонстрировать культурную гордость и провести военную операцию акустико-психологического характера в сторону расположения немецких частей, нацелили приготовленные для радиотрансляции громкоговорители городской сети. Вермахт тоже должен был услышать героическую музыку несломленного города. Ленинградская премьера «Седьмой симфонии» стала настоящим триумфом. Позднее Элиасберг вспоминал, что все как один жители блокадного города и собравшиеся тогда в зале, и слушавшие радиотрансляцию концерта у себя дома или на фронте, одерживали победу над бездушной машиной фашизма. Прошел слух, что теперь Гитлер грозится повесить на Красной площади не только Оренбурга и Сталина, но еще и Шостаковича. А еще передавали, что спустя много лет несколько бывших солдат вермахта отыскали Элиасберга и рассказали ему, что в тот самый вечер они находились в своем лагере под Ленинградом. По их словам, услышав, как из голодающего города звучит музыка, полная столь мощной и яростной решимости, они поняли, что в этой войне им не победить. Если говорить о более личной канве камерной музыки, написанной Шостаковичем в межвоенный период, то на ней выделяется фортепианное трио «Номер 2», характеризующееся исключительной глубиной скорбного чувства. Создаваемая в нем уникальная атмосфера улавливается с первых же нот. Виолончель выводит простую и тихую, едва слышную мелодию, исполняемую целиком на воздушных, бесплотных обертонах. Эти ноты звучат в регистре, находящемся сильно выше обычного звучания этого инструмента. Мелодия воспринимается как песнь плакальщика, изумленного, потрясенного, оцепеневшего. Когда с той же темой вступает скрипка, ее голос звучит в диапазоне более низком, чем диапазон виолончели, и это усиливает ощущение того, что привычный, естественный порядок нарушен горем. К финалу же трио чувство скорби выливается в совсем другую форму — топочущий, мрачный, плясовой, с отчетливыми интонациями еврейской народной музыки. Эта ошеломляющая мелодия постепенно набирает буйную, отчаянную силу, прежде чем окончательно выдохнуться и раствориться в ночной тьме. Шостакович посвятил трио памяти своего дорогого друга, музыковеда и критика Ивана Салертинского, но это произведение можно трактовать как музыкальный мемориал и в более широком смысле. Хотя сам композитор никогда явным образом не говорил об этом, многие высказывали предположение, что пронзительный скорбный финал трио с его отчетливо звучащими еврейскими мотивами стал откликом на известие об обнаружении нацистских лагерей смерти. Если посмотреть на даты, указывающие на время завершения работы над разными частями этого произведения, то в самом деле представляется вероятным, что Шостакович приступил к сочинению финала как раз тогда, когда в советской печати начали публиковать первые шокирующие репортажи, сообщавшие о существовании лагерей смерти. После того, как в конце июля 1944 года Красная Армия взяла под свой контроль польский город Люблин, для расследования только что обнаруженного там концлагеря Майданек прилетела делегация советских военных журналистов. Среди них был писатель Константин Симонов, и его большой репортаж «Лагерь смерти», печатавшийся частями в красноармейской газете в течение всего августа, также зачитывался по радио. Затем, 7 августа 1944 года, пока Шостакович еще продолжал работать над трио, в «Правде» вышла большая статья Оренбурга накануне, полная новых подробностей, касавшихся нацистских зверств. В числе прочего, там были и первые описания «Фабрик смерти», куда поезда с евреями прибывали из Франции, Голландии и Бельгии. Упоминал Оренбург и о том, как немцы били старика прикладами и кричали ему «пляши». В этих первых репортажах и Оренбург, и Симонов хорошо понимали, что никакими словами не смогут передать весь ужас от увиденного. «Я не берусь нарисовать эти страшные картины», — писал Оренбург. «К ним много веков будут возвращаться люди, часть осознать всю полноту страдания». Действительно, заполнить эту семантическую пропасть было невозможно. В нашем языке нет слов, чтобы описать это преступление, как напишет позже Прима Леви, но фортепианное трио номер 2 уже в те дни показало, что музыка может хотя бы попытаться приблизиться к краю этой ужасной пропасти. Когда Союз композиторов в Москве ознакомился с партитурой произведения, вспыхнула дискуссия. А можно ли советским художникам браться за такие трагические темы? Один критик заметил, что в такое время подобные запреты попросту нелепы. «Мы же читаем в газетах о лагере смерти Майданек», — сказал он, «но почему-то отказываем художнику в праве создавать произведение на эту или другую подобную тему». Критики пришли к заключению, что, по сути, они стали свидетелями рождения вечного произведения. На московской премьере «Трио», состоявшейся 28 ноября 1944 года, слушатели в зале плакали. Фортепианное трио номер 2 стало первым в ряду тех произведений, в которые Шостакович, атеист, не имевший еврейских корней, включил еврейские музыкальные мотивы и характерный звукоряд. К числу созданных позже еврейских произведений относятся волнующий песенный цикл из еврейской народной поэзии, сочиненный в 1948 году. Это произведение очень скоро попало в водоворот все той же кампании по борьбе с космополитизмом, жертвами которой пали члены еврейского антифашистского комитета. Нет единого мнения о том, как и почему Шостакович ощутил тягу к еврейской музыке, но, по-видимому, она все же выходила за рамки чистой эстетики. Шостакович изо всех сил вступался негласно за тех друзей и коллег, которые имели несчастье попасть в поле зрения Сталина, а кроме того, обращение к еврейским сюжетам явно имело для композитора этическое измерение. Таким образом, еврейская музыка, возможно, стала для Шостаковича скрытым языком сопротивления, как заметил один из следователей его творчества. В то же время композитора явно притягивал и звуковой мир еврейской музыки как таковой, ее способность использовать сразу весь диапазон выразительных регистров. Отличительная черта еврейской музыки — это способность выстраивать веселую мелодию на грустных интонациях, сказал он однажды. Почему человек запевает веселую песню? Потому что ему грустно. Вторая мировая война разорила Советский Союз больше, чем любую другую из стран-союзниц. Согласно некоторым оценкам, число погибших на ней советских граждан составляло 27 миллионов человек, включая и военных, и мирных. К тому же страна вступила в эту войну почти сразу после пережитых катастрофических лет голода, коллективизации и сталинского террора. А эти волны смертоносных бедствий уже унесли жизни стольких людей, что уровень избыточной смертности превысил таковой показатель в любой другой европейской стране. В Советском Союзе, как и везде, официальный способ мемориализации обеих мировых войн диктовался нуждами государства. И в итоге в СССР возобладал подход, диаметрально противоположный тому, что использовался в Британии. Если британцы свято чтили память героев Великой войны, то советская власть в конце 1920-х годов сравняла с землей братское кладбище в Москве, где находилось более 17 тысяч могил с останками павших на Первой мировой. На его месте был разбит парк. Другие мемориалы и кладбища времен Первой мировой войны, находившиеся в разных городах Советского Союза, ожидала похожая участь. Их уничтожение служило для нового режима удобным способом дистанцироваться и от царской России, и от империалистических войн, которые затевались и велись от ее имени. Между тем, вместо того, чтобы чтить память павших на той войне сограждан посредством традиционных военных траурных обрядов, большевики присвоили эти самые обряды и приспособили их для того, чтобы чтить память павших героев революции. И наоборот, эпитет «Великое» в СССР был присвоен Второй мировой войне. Задолго до того, как король Георг потянул за золоченую кисточку, чтобы отдернуть занавес и показать публике новые даты, скромно дополнившие старую надпись на лондонском кинотафе, 9 мая 1945 года Сталин поспешил лично через московские громкоговорители сообщить советским гражданам известие о капитуляции нацистов. Люди высыпали на улицу, они ликовали. Эренбург вспоминал потом, как в толпе узнали его и принялись подбрасывать воздух. Это был день необычайной близости всех, и сказывалась она в каком-то тумане сочувствия, нежности, который ночью окутал город, — писал он. В июне на Красной площади состоялся зрелищный парад Победы, и Сталин с трибуны Ленинского мавзолея наблюдал за марширующими шеренгами солдат. Маршал Георгий Жуков, произнося речь во время этого парада, заявил, что советские воины-победители войдут в мировую историю как освободители в ореоле немеркнущей славы. Триумф Красной Армии, по сути, обеспечил Сталина новым мощным основополагающим мифом, вокруг которого он мог сплотить страну. Как отмечали исследователи, этому благоприятствовал и момент образовавшегося разрыва между поколениями. В коллективном сознании уже начала тускнеть память о славе русской революции, и потому победу советского народа во Второй мировой войне можно было преподносить как событие, знаменовавшее национальное возрождение. Однако для того, чтобы в этот новый миф легче было поверить, требовалось существенно занизить поистине астрономические показатели человеческих потерь. Вместо 27 миллионов сталинский режим признавал гибель всего 7 миллионов, а позже Хрущев согласился приблизиться к правде, но остановился на 20 миллионах. Как оказалось, советская победа благоприятно повлияла и на судьбу Шостаковича. В биографиях этого симпатичного композитора часто акцентируются моменты конфликтов с режимом, и чаще всего его изображают жертвой репрессий. Таких моментов в жизни Шостаковича действительно было немало. Однако для понимания полной картины необходимо принимать во внимание те периоды, когда он пожинал плоды благосклонности Сталина. После триумфального успеха «Седьмой симфонии» Шостакович стал самым знаменитым и чествуемым композитором в стране. Он получил от государства новую большую квартиру в Москве и занял новые руководящие роли в сфере советской музыкальной жизни. Однако прошло не так много времени, и в 1948 году его вновь постигли крупные неприятности. Менее чем через месяц после гибели Михоэлса на Шостаковича опять обрушилась сокрушительная партийная цензура. В постановлении ЦК КПСС его музыка порицалась за формалистические извращения, антидемократические тенденции, чуждые советскому народу и его художественным вкусам, за попытку навязать советским слушателям маразм буржуазной культуры и за принадлежность к направлению, которое в конечном счете ведет к ликвидации музыки. Шостаковича лишили звания профессора Московской и Ленинградской консерватории с последовавшим увольнением. Ему и его студентам пришлось публично отрекаться от формализма. На исполнение его произведений наложили запрет. Наступила страшная пора. Композитор повсюду носил с собой в портфеле зубную щетку и смену белья, ожидая, что его вот-вот арестуют, а ночевал возле лифта, чтобы, если за ним придут, уйти бесшумно, не разбудив родных. Его страхи не были беспочвенными. Согласно одному источнику, в НКВД уже было полностью сшито дело, в котором Шостакович назывался троцкистом и пособником сионизма. Просто НКВДшники ждали отмашки сверху. Унижение композитора достигло крайнего предела в 1949 году, когда по настоянию Сталина Шостакович поехал в составе советской делегации в Нью-Йорк на всеамериканскую конференцию в защиту мира и выступил в отеле «Уолдорф Астория» рупором того самого режима, который отправлял в ссылку его родных, убивал его товарищей и его самого чуть не довел до самоубийства. На этой же конференции присутствовал драматург Артур Миллер, и спустя десятки лет он вспоминал, какой замученный вид был тогда у знаменитого на весь мир композитора. Маленький, хрупкий, близорукий, он стоял неподвижно и прямо, как кукла, и ни разу не оторвал взгляд от папки с докладом, которую держал в руке. По улице перед гостиницей расхаживали демонстранты с плакатами, призывавшими композитора дезертировать. Например, на одном было написано «Шостакович, прыгай из окна», а тем временем на самой конференции композитор заставлял себя зачитывать речь, сочиненную за него партийными идеологами и полную нападок на вырождение и пустоту псевдокультуры, лишенной всякой национальной и народной почвы. Была там и критика его собственных послевоенных произведений. «Я отошел от больших тем и современных образов, я утратил связь с народом и ошибся». У Шостаковича так дрожал голос, что он смог зачитать всего несколько предложений из подготовленного доклада, а потом вместо него взял слово переводчик, а сам он молчал. «Одному Богу известно, о чем он думал тогда, сидя в этом зале», — писал в мемуарах Миллер. «Какой крик души рвался наружу, и какое самообладание требовалось для того, чтобы этот крик удержать». После войны сталинская кампания борьбы с космополитизмом вылилась в репрессии против тысяч людей и в 1951 году достигла апогея в печально знаменитом деле врачей. Пока шла эта кампания, государство отказывалось признавать страдания евреев, пережитые в годы войны, и даже сам факт, что нацисты охотились за евреями именно из-за их еврейства. В этой политике замалчивания правды сталинский антисемитизм тесно увязывался с новым триумфалистским мифом о советской победе. Соответственно, советские потери следовало теперь не только преуменьшать, но и преподносить как некий монолит, коллективную благородную жертву, принесенную на алтарь Отечества неделимым народом. Поэтому на месте массового убийства в Бабьем Яру не появилось никаких памятных знаков, а попытки местных жителей собраться там в третью годовщину трагического события встретили отпор со стороны киевского партийного руководства. Ничего не изменило в этом отношении смерть Сталина, последовавшая в 1953 году. Никита Хрущев свою бытность первым секретарем ЦК Компартии Украины занимал особенно жесткую позицию, выступая против любых еврейских поминальных символов и вообще любых проявлений сочувствия к евреям. Одной из сотрудниц своего секретариата он однажды сказал напрямик: «Для украинских евреев, которые пережили попытки истребить их, было бы лучше не возвращаться сюда. Лучше они поехали бы в Биробиджан. Ведь мы на Украине. И мы не заинтересованы в том, чтобы украинский народ толковал возвращение советской власти как возвращение евреев». И все равно ни отсутствие монумента, ни пристальный надзор КГБ не смогли истребить местную память о страшном массовом убийстве. Хотя уцелевших представителей еврейской общины, вернувшихся в Киев из эвакуации, и принуждали к публичному молчанию, сам Яр сделался чем-то вроде руин с привидениями, зримым напоминанием и о преступлении нацистов, и о попустительстве, если не активном пособничестве, многих рядовых киевлян. Возможно, по этой причине роковой овраг, расположенный на городской окраине, обрел некую призрачность на грани небытия. Гостям Киева, желавшим посетить Яр, часто отказывали, а еще ходили слухи, будто таксисты, которых просили довезти туда, кивали в знак согласия, а потом завозили незнакомых с местностью пассажиров совсем в другое место. Между тем власти нашли более надежное решение. Раз уж сама топография, как оказалось, способна вот так говорить и помнить, значит, ее необходимо силой заставить замолчать, попросту уничтожив сам овраг. В конце 1950-х годов в Киеве построили дамбу, так что Бабий Яр стал заполняться илом и грязной водой, которую сливали местные кирпичные заводы. Власти рассчитывали на то, что когда ил окончательно осядет, поверх него можно будет все разровнять и разбить новый парк или построить футбольный стадион. Я ходил туда и потрясенно смотрел на озеро грязи, поглощающий пепел, кости, каменные осыпи могильных плит, вспоминал родившийся в Киеве писатель Анатолий Кузнецов. Вода в нем была гнилая, зеленая, неподвижная, и день и ночь шумели трубы, подающие пульпу. Это длилось несколько лет. Плотину подсыпали, она росла, и к 1961 году стала высотой шестиэтажный дом. Однако Бабий Яр не желал так просто исчезать. 13 марта 1961 года, словно самым буквальным и трагическим образом воплощая фрейдовское понятие возвращения вытесненного, плотина, сооруженная на месте Бабьего Яра, прорвалась и рухнула. Из устья оврага вырвался вал жидкой грязи высотой около 4 и шириной около 20 метров и клонул в киевский район Куреневка. Было утро, и местные жители как раз шли на работу, когда произошла катастрофа, и вылетевший из оврага поток грязи принялся поглощать все, что оказывалось у него на пути — трамваи, дома, телефонные будки, больничные корпуса. В международной прессе сообщали потом о 145 погибших, но если верить неофициальным источникам, количество жертв достигло, возможно, 1500. А несколько месяцев спустя Евгений Евтушенко, молодой поэт-сибиряк, узнал о случившейся катастрофе и специально приехал из Москвы в Киев, чтобы собственными глазами увидеть место трагедии. В Бабий Яр его привел Анатолий Кузнецов, и Евтушенко был до глубины души потрясен увиденным. «Я знал, что никакого памятника там нет, но ожидал увидеть какой-то знак памятный или какое-то ухоженное место», — написал Евтушенко позже. «И вдруг я увидел самую обыкновенную свалку, которая была превращена в такой сэндвич дурно пахнущего мусора. На наших глазах подъезжали грузовики и сваливали на то место, где лежали эти жертвы, все новые и новые кучи мусора». Стремительно приближалась 20-я годовщина массового убийства, и Евтушенко сам, признавшийся, «еврейской крови нет, в крови моей», тем не менее в тот же вечер в гостиничном номере принялся сочинять новые стихи. В стихотворении под простым названием «Бабий Яр» поэт обличает русский антисемитизм как стародавнюю язву. А начинается оно словами «Над Бабьим Яром памятника нет». В следующих строках разворачивается длинный перечень бедствий, постигавших евреев в прошлом, или, как это однажды назвал историк Сала Барон, «слезное представление о еврейской истории как о непрерывной череде страданий». В стихотворении Евтушенко эта длинная история начинается со скитания евреев по пустыням Древнего Египта и казни Христа и заканчивается делом Дрейфуса и ужасной судьбой Анны Франк. Однако самым радикальным высказыванием, заключенным в этом стихотворении, была открытая критика антисемитизма, имевшего долгую историю в самой России. Согласно советской мифологии, исторические гонения на евреев были всего лишь очередным неприглядным эпизодом дореволюционной жизни царской России, явлением, которое начисто исчезло при новом советском строе. Однако в стихах Евтушенко между стародавним и современным антисемитизмом бесстрашно проводится самая прямая связь. В них есть намек на кровавый погром 1906 года в Белостоке. Он увиден как бы глазами мальчика, чью мать насилуют пахнущей водкой с луком пополам погромщики. А в заключительных строках рассказчик заявляет о своей радикальной по-советски интернациональной солидарности с убитыми в Бабьем Яру евреями. На следующий день Евтушенко по телефону прочитал свое стихотворение другому московскому поэту, а потом друзьям в киевском ресторане. Планировалось, что на той же неделе он выступит с публичным чтением в Киевском дворце культуры «Октябрь», но вскоре он узнал, что мероприятие отменяется, якобы из-за эпидемии гриппа. Евтушенко догадался, что в КГБ уже прознали о его Бабьем Яре, но все-таки ему удалось надавить на организаторов, чтобы они назвали новую дату чтений. Утром того дня, на которое было назначено публичное чтение, поэт прибыл в «Октябрь» и увидел, что не только зрительный зал битком набит, но и сотни людей стоят у Дворца культуры в надежде, что, может быть, еще кого-то впустят. Внутри же зала толпа зрителей, прослушав новое стихотворение, отозвалась, по словам самого Евтушенко, лавиной молчания, за которой последовал гром аплодисментов. Вернувшись в Москву, поэт принес рукопись «Бабьего Яра» в редакцию литературной газеты. И члены редколлегии, оставшись под впечатлением от бунтарского содержания произведения, стали спрашивать, нельзя ли им сделать копии для себя, подразумевая, что этот текст будет распространяться в самиздате, как диссидентская литература. Это вызвало у Евтушенко недоумение, ведь он намеревался опубликовать сочинение. В этом неловком диалоге отразилась шаткость норм, ощущавшаяся в пору хрущевской оттепели, когда многие советские граждане не понимали, где же границы той новой свободы, что дала им власть. В итоге сотрудники газеты отнесли «Бабий Яр» главному редактору, и тот попросил Евтушенко подождать несколько часов. Ему необходимо было посоветоваться с женой. И пояснил, что речь идет о семейном решении, ведь после публикации этого стихотворения его неминуемо ждет увольнение. В конце концов, он все-таки решился напечатать стихи, после чего его действительно уволили. Зато уже на следующий день после публикации в литературной газете 19 сентября 1961 года «Бабий Яр» сделался общественно значимым событием. Отклик читателей последовал бурный и молниеносный. Экземпляры газеты мгновенно раскупили из киосков по всей стране, а поэт рассказывал потом, что ему пришло около 20 тысяч читательских писем. Зато официальная реакция последовала совсем иная. «Бабий Яр» ругали как буржуазное произведение, называли фальсификацией истории, что, хуже всего, позорным предательством по отношению к трагическим потерям самой России, понесенным в годы войны. Следуя типичной русской привычке отвечать ударом на удар, поэт Алексей Марков обрушился с обличительными стихами на самого Евтушенко. «Душа, что брючки, стала узкой, пустой, как лестничный пролет». Один из ораторов, выступавших на пленарном заседании Союза советских писателей, высказался еще прямее. «Наш народ сотрет Евтушенко с лица земли». Одним из читателей, которых стихотворение тронуло до глубины души, был близкий друг Шостаковича Исаак Гликман, литературовед. Спустя день или два после публикации «Бабьего Яра» Гликман позавтракал вместе с Шостаковичем в гостинице «Европейская» в Ленинграде и передал ему экземпляр литературной газеты от 19 сентября. А вечером композитор позвонил Гликману и сообщил ему, что не только разделяет высокое мнение своего друга об этих стихах, но и хочет как можно скорее написать к ним музыку. Через полгода Шостакович позвонил Евтушенко в Москве и попросил у поэта разрешения сочинить музыку на его стихи. Евтушенко, которому в то время было всего 29 лет, чуть не лишился дара речи от того, что ему позвонил маститый композитор. Лишь выпалив «ну, конечно», Евтушенко осознал, что заданный ему вопрос — всего лишь вежливая формальность. «Отлично, слава богу, что вы не против», — ответил Шостакович. «Приезжайте ко мне, музыка уже написана». Евтушенко приехал к нему домой, и композитор, сев за фортепиано, сыграл свое новое сочинение, выводя все вокальные партии сильным, но хриплым голосом, словно внутри него что-то треснуло. Поэт был потрясен. Казалось, музыка нащупала те непроявленные мелодии, которые скрывались под поверхностью написанных им слов. Кроме того, она преображала, увеличивала и углубляла смысл самого стихотворения. В конце концов, Шостакович сделал эту музыку, на слова «Бабьего Яра», первой частью своей симфонии номер 13, а для следующих частей выбрал другие, более ранние стихотворения Евтушенко — «Юмор», «О сатире, как неистребимом оружии, слабых против сильных», «В магазине», «О доблести и повседневном героизме советских женщин» и карьеры, о ядовитой силе конформизма в советской жизни. Но была одна тема, к которой Евтушенко, как человек на целое поколение моложе Шостаковича, еще не успел как следует подступиться. Наследие сталинского террора в советской жизни. И вот, отзываясь на особую просьбу композитора, Евтушенко сочинил новое стихотворение «Страхи», в котором описал время анонимных доносов и внезапного стука в дверь, то время, когда страхи всюду как тени скользили, проникали во все этажи. Потихоньку людей приучали и на все налагали печать, где молчать бы, кричать приучали, и молчать, где бы надо кричать. Шостаковичу для его симфонии было жизненно необходимо это последнее стихотворение, хотя Евтушенко не мог понять этого в полной мере. Еще много лет после смерти Сталина композитор носил внутри себя ужас той эпохи. Даже создавая такие глубоко личные произведения, как первый скрипичный концерт и обжигающий восьмой квартет, Шостакович, по-видимому, чуть ли не отмежевывался от собственного публичного образа. Ему приходилось идти на бесчетное множество политических компромиссов, подписывать публичные письма, которых он не читал, и сочинять музыку, прославляющую государство. Обеспокоенность этим проявляли даже в ЦРУ. В недатированной докладной записке для внутреннего пользования, озаглавленной «Прометей прикованный», осуждалось порабощение советских художников, вынужденных обслуживать своих политических хозяев, и высказывалось сожаление о годах творческой жизни, отнятых у Прокофьева, умершего в один день со Сталином, а в конце задавался главный вопрос – что же станет с гением Шостаковича? В 1960 году, всего за год до встречи с Евтушенко, композитор перешагнул очень важный для него самого рубеж. Подал заявление о вступлении в Компартию. Как вспоминал потом Гликман, Шостакович, сообщив ему эту новость, вдруг принялся плакать громко в голос и в конце концов выпалил. «Они давно преследуют меня, гоняются за мной». Это стало потрясением для друзей и поклонников. Они не понимали, почему после многолетнего сопротивления попыткам затащить его в партию, да еще в куда более опасные годы, он теперь сдался. «У меня в голове не укладывалось, что такого человека можно было сломать, что наша система сумела раздавить такого гения», — говорила композитор Софья Губайдулина. Многие музыканты в окружении Шостаковича уже давно состояли в партии, но для него, как написала его биограф Полина Ферклав, этот шаг был подобен моральной смерти. Кроме того, за несколько недель до публикации «Бабьего Яра» Евтушенко, композитор, из кандидата в члены партии, наконец, сделался полноценным коммунистом. А эту подробность его биографии редко упоминают в связи с историей создания симфонии. Впрочем, представляется ясным, что за призывом к возрождению публичной морали, явственно слышным в 13-й симфонии, стоят политические компромиссы, на который годами приходилось идти самому Шостаковичу. В действительности, быть может, создать произведение, которое обрушило бы на советское общество столь прямой и суровый упрек, ему позволило теперь чувство стыда из-за собственного повиновения партийной воле, сопряженное, как ни странно, с ново обретенным ощущением политической безопасности. Опираясь на прямолинейный текст Евтушенко, на сей раз композитор мог высказаться через свою музыку начисто, не скрываясь за всегдашним туманом отвлеченности и двусмысленности. Несмотря на то, что сочинять Шостаковичу пришлось в больнице, где он проходил лечение от хронического заболевания правой руки, работал он с необычайной целеустремленностью и почти неугасимой энергией, хотя при этом сам ясно сознавал подрывной характер текста, взятого им за основу. «Я не рассчитываю на полное признание этого сочинения», — писал он Гликману, — «но не писать его я не могу». Другому корреспонденту он признавался, что 13-я симфония завладела им. Это чувство глубоко осознаваемой необходимости живо передает сама музыка. Первая часть симфонии «Бабий Яр» начинается с горестного звона одинокого колокола и жалобных низких звуков деревянных духовых инструментов. Повышение и понижение тона идет плавно, но более быстрые диссонантные мотивы, приглушенно исполняемые медными духовыми, остужают гармонию, придают начальным нотам неустойчивое болезненное звучание. Вступает хор басов. Согласно указаниям Шостаковича, хор должен составлять от 40 до 100 певцов, и унисоном выводят первую строку стихотворения «Над бабьим яром памятника нет». И в мерных взлетах и падениях словно полированного звучания голосов ощущается торжественность некоего древнего религиозного обряда. Затем повествование от первого лица. Мне кажется, сейчас «Я иудей» ведет с пророческой мощью солист-бас. Благодаря тому, что в партитуре хоровые партии чередуются с сольными, на протяжении всей симфонии происходит переключение между личным и коллективным способами обращения. В середине «Бабьего яра», когда повторяются фразы, уже звучавшие в самом начале, рассказчик с жарким чувством взывает к слушателям. «О, русский мой народ, я знаю, ты по сущности интернационален, но часто те, чьи руки нечисты, твоим чистейшим именем брецали». В финале этой части симфонии наступает гнетущая, угрожающая тишина. Слушатель переносится на само место массового убийства, где шелест диких трав, где деревья смотрят грозно. Поверх мрачного звона колоколов раздается крик баритона. «Ничто во мне про это не забудет!» Вновь вступает хор, и его голоса звучат все сильнее. «Интернационал! Пусть прогремит, когда навеки похоронен будет последний на земле антисемит!» Завершается часть вместе с последними строками стихотворения, полными жгучего сострадания жертвам. «И сам я, как сплошной беззвучный крик, я, каждый здесь расстрелянный старик, еврейской крови нет в крови моей, но ненавистен, злобой, заскорузлой, я всем антисемитам, как еврей, и потому я настоящий русский». Тонкости и недомолвки — это точно не те качества, что свойственны мемориальному искусству первого поколения, назовем его так. И горькие истины выкрикиваются в стихотворении Евтушенко с прямотой, которая вызывает в памяти мужской хор из кантаты Шонберга, смело запевающий «Шма Исраэль». Но музыка Шостаковича придает тексту глубину и достоинство, не притупляя при этом остроту и смелость высказанных в нем чувств. Громогласный клич, обращенный ко всем русским, становится еще правдивее благодаря выраженной солидарности с гонимым меньшинством. С первых же нот 13-й симфонии становится понятно, как жарко и искренне композитор желал высказаться публично и резко на родном языке музыки. Его жаркая искренность наделяет это произведение особой силой нравственного авторитета. Понятно также, почему композитор испытывал огромную благодарность к молодому поэту за то, что тот предоставил ему возможность на склоне лет задуматься и излить давно сдерживаемые чувства. С трогательной скромностью Шостакович писал Евтушенко. «После прочтения «Бабьего яра» у меня появился некий ренессанс, и когда я стал читать вашу книгу «Взмах руки» и решил продолжить работу, то меня прямо невозможно оторвать от бумаги. Давно уже у меня такого не было. И в больнице я без перерыва работаю. Но сегодня пришли ваши стихи, и опять я во власти долга. Долга, который мне необходимо выполнить, долга моей совести. В общем, за это спасибо вам». Другие симфонии Шостаковича организуют сложное субъективное пространство, как будто мы смотрим на расколдованный мир глазами того, что в нем живет. Но в 13-й симфонии эта привычная формула вывернута наизнанку. Здесь взгляд на советскую действительность устремлен как бы критически и объективно, откуда-то сверху. Среди всех симфонических произведений Шостаковича это и самая беспощадная критика, направленная на советскую жизнь, и мощный носитель той самой воскрешенной совести, которой подобало достойное место в людских сердцах. В то же время, оспаривая официальные установки, касавшиеся недавней войны, поднося к советской истории зеркало не как к мифу, а как к живому опыту, 13-я стала не просто носительницей совести и не просто памятником. Коротко говоря, она стала угрозой. Уже тот факт, что стихотворение Евтушенко увидело свет, было явным свидетельством культурной оттепели. Однако это произошло в то время, когда теплая пора заканчивалась и приближались очередные суровые заморозки. Нападки на стихотворение продолжались, а потому и сама 13-я симфония сделалась политически радиоактивной еще до того, как публика услышала хотя бы одну ноту из нее. Музыкальные памятники не раз ожидал особенно тернистый путь к слушателю именно из-за того, что их содержание не ограничивается одной лишь музыкой. Мы уже упоминали о том, что Сергей Кусевицкий не хотел исполнять уцелевшего из Варшавы Шонберга, а советское высшее руководство не разрешило Галине Вишневской участвовать в премьере военного реквиема Бриттона. Так и Шостаковичу стоило немалых трудов найти исполнителей для премьеры своей симфонии даже среди своих самых стойких союзников из числа коллег. Ни его любимый солист-бас Борис Гмыря, ни его любимый дирижер Евгений Мравинский не оправдали ожиданий. Гмэри был политически скомпрометирован своим опытом вынужденного сотрудничества с немцами в годы войны, и потому ему труднее было сопротивляться давлению партийного начальства. Амравинский, хотя и дирижировал на мировых премьерах 6 других симфоний Шостаковича, отказался дирижировать 13-й, сославшись на причины, которые так и не были до конца прояснены. Коллега Шостаковича Исаак Шварц утверждал, что Мравинского смутил текст Евтушенко. А в интервью Элизабет Уилсон виолончелист Мстислав Ростропович заявил: «Хотя Шостакович позднее и помирился с Мравинским, я все-таки считаю, что он продолжал презирать его как человека за трусость во всей этой истории с 13-й симфонией». В итоге честь управлять оркестром выпала Кириллу Кондрашину, дирижеру симфонического оркестра Московской филармонии. Тот быстро согласился на эту роль и рекомендовал солиста баса из Большого театра Виктора Нечипайла. Он также посоветовал держать про запас второго певца Виталия Громадского, чтобы на случай непредвиденных осложнений тот знал наизусть сольную партию. Эта предусмотрительность в дальнейшем оказалась очень кстати. Было решено, что премьера состоится в Москве 18 декабря 1962 года. Поскольку политическая ситуация продолжала накаляться, репетиции проходили в напряженной атмосфере. За день до запланированной премьеры Хрущев созвал на официальное заседание около 400 писателей и других деятелей искусства, в том числе Эренбурга, Евтушенко и Шостаковича, и обрушился на собравшихся с критикой за то, что они отклоняются от принципов соцреализма. В частности, Евтушенко он ругал за выбор темы в стихотворении «Бабий Яр». «Разве время сейчас поднимать такие вопросы? Что это на вас нашло?» Затем Хрущев принялся отрицать само существование антисемитизма в Советском Союзе и тут же сам назначил евреев виновными в венгерском восстании 1956 года. В то время режим уже более деликатно применял силу, если нужно было придать культурной жизни ту или иную форму, и власть не стала отменять назначенную премьеру решением сверху. Однако в тот вечер Шостаковичу все же настоятельно порекомендовали самому отказаться от концерта. Когда он вернулся домой, ему позвонил композитор Дмитрий Кобылевский, который только что побывал на том же заседании и повторил тот же совет. Но Шостакович твердо стоял на своем. На следующее утро на генеральной репетиции в Большом зале Московской консерватории атмосфера была необычайно накаленная. После разносной речи, с которой накануне выступил Хрущев, Евтушенко потребовалось уговаривать весь хор не уходить. В зрительном зале несколько рядов кресел занимали какие-то неизвестные, никем не приглашенные люди в помятых костюмах, вид у них был такой, как будто они там же и ночевали. А следующий удар был нанесен через 15 минут после начала репетиции. Бас Нечипайло, который должен был исполнять сольную партию, заявил с подозрительной, будто коварно рассчитанной внезапностью, что плохо чувствует себя и потому не может петь. В довершение беды Громадскому, солисту в запасе, уже успели сообщить, что он не будет выступать, и никто теперь не знал, планирует ли он приезжать на генеральную репетицию или на премьеру. Дело осложнялось тем, что Громадский жил далеко от центра, и к тому же дома у него не было телефона. Шостакович изнывал от мучительной неизвестности. Случилось чудо, и через 20 минут Громадский явился. Он решил приехать на генеральную репетицию просто как слушатель. Его тут же поставили в строй, и репетиция продолжилась, однако партийные чиновники по-прежнему рассчитывали сорвать премьеру. В течение дня на Кондрашина снова пытались надавить, чтобы он отменил концерт, но тот снова выстоял. Затем Шостаковича вызвали на закрытое заседание членов ЦК. Спустя более чем полвека, вспоминая события того дня, вдова композитора Ирина Шостакович все еще испытывала самые живые чувства. Глаза этой величавой дамы заблестели, когда она заговорила о том, чему стала свидетелем непосредственно перед заседанием. Шостакович, сидевший в машине вместе с Ириной, расплакался. Он заранее знал, какое давление сейчас на него будут оказывать, и, возможно, на него нахлынули воспоминания о прежних десятилетиях. В глубине души он понимал, что этот момент наступит, и, возможно, даже волновался, думая о том, как поступить. Кроме того, в стихотворение Евтушенко «Страхи» Шостакович внес собственные красноречивые поправки, надписав в партитуре новые слова вместо прежних. Среди прочих изменений, вместо слов «страх унизить других недоверием», он предложил «страх отчаянный быть небесстрашным». Однако в этой необычайно тяжелой ситуации Шостакович сумел совладать со своим страхом. Он выдержал последнюю атаку советских чиновников и снова отказался отменять премьеру. Поскольку и композитор, и дирижер твердо стояли на своем, партийные функционеры изменили тактику и постарались хотя бы уменьшить возможный ущерб. На соседних с консерваторией улицах выставили особые отряды солдат и милиции, а съехавшимся командам телевизионщиков кто-то настоятельно посоветовал убраться. В отпечатанных концертных программах вразрез с традицией не было ни одного из стихотворений Евтушенко, так что решение Шостаковича сделать звучание текста максимально четким оказалось особенно прозорливым. Сам же композитор по-прежнему готовился к худшему исходу. Перед началом концерта он схватил Гликмана за руку и заявил ему: «Если после симфонии публика будет улюлюкать и плевать меня, не защищай меня, я все стерплю». Впрочем, со стороны публики ему как раз не стоило ждать ничего плохого. «Что творилось в зале, передать словами очень трудно», — вспоминал позже Гликман. «Музыка напоминала возвышенную литургию». После того, как закончилось исполнение первой части симфонии, «Бабьего Яра», в зале раздались стихийные аплодисменты и возгласы, такие громкие, что Кондрашин, опасаясь, как бы эти крики не приняли за политическую демонстрацию, попросил публику умолкнуть и сразу же приступил ко второй части. После финала вся публика встала, и началась неистовая овация, длившаяся бесконечно, рассказывал Гликман. Шостакович и Евтушенко вышли раскланяться перед публикой рука об руку. По воспоминаниям присутствовавших тогда в зале, овации длились нескончаемо и, казалось, даже выплескивались за пространство концертного зала. Пианистка Мария Юдина, ранее критиковавшая композитора за многочисленные компромиссы, написала: «Шостакович снова сделался одним из нас, благодаря 13-й». Муж Галины Вишневской, Мстислав Ростропович, именитый виолончелист и преданный сторонник Шостаковича, тоже с восторгом отозвался о симфонии и написал, что эта музыка заключает в себе целую, неизмеримую широту нашей жизни, от глубоких разочарований и трагических столкновений до просветления и гордых надежд. Власти же остались недовольны. Поначалу в газетах появилось лишь совсем короткое невразительное упоминание об этом событии, а через неделю после премьеры на первой полосе советской культуры в неподписанной редакционной статье 13-я симфония была заклеймена как зловредный пасквиль, замаскированный под социальную критику. Известие о том, что симфония имела большой успех у публики, но была официально раскритикована властью, распространилось очень быстро, и вскоре на первой полосе The New York Times вышла статья под заголовком «13-ю симфонию Шостаковича пытаются заглушить в Москве как идеологическую скверну». Сам Евтушенко, очевидно опасавшийся, что эта критика может вылиться в дальнейшие гонения или запреты, решил пойти на уступки и переписал 8 важных строк своего стихотворения «Бабий Яр». В новом варианте был намеренно затенен тот факт, что жертвами массового убийства стали в первую очередь евреи. Теперь там говорилось: «Здесь русские лежат и украинцы, лежат с евреями в одной земле». А пламенная страстная солидарность с жертвами, выраженная в исходном варианте стихотворения «И сам я, как сплошной беззвучный крик, на тысячами тысяч погребенный», трансформировался в пресную банальность с националистическим оттенком. Я думаю о подвиге России, фашизму, преградившей путь с собой. Шостаковичу не понравились эти переделки, и он не стал вносить в свою музыку никаких изменений, чтобы она соответствовала измененному тексту. Не стал он и вписывать слова из новой версии в рукопись партитуры. Спустя несколько недель симфония в сопровождении оригинального текста была трижды исполнена в Минске и снова вызвала бурный отклик публики. Однако столь восторженный прием, возможно, спровоцировал и ответную реакцию властей. В белорусской прессе 13-й была разгромлена в обширной критической статье, и вскоре на ее исполнение наложили негласный запрет. Разделавшись с симфонией, советский режим взялся за сам «Бабий Яр», решив довести до конца так и недоделанное. Работы начались за пару месяцев до премьеры 13-й. Экскаваторы с самосвалами в итоге довершили дело, с которым не справилась плотина. Ландшафт изменился до неузнаваемости. Сам овраг засыпали, уничтожив остатки старого еврейского кладбища и расчистив место под строительную площадку для новых городских объектов, в том числе для телевизионной вышки и новых жилых многоэтажек. В конце 1970-х годов на месте значительной части этой территории планировалось разбить парк культуры и отдыха. Но давление не ослабевало. В дни годовщины расстрела киевляне-евреи по-прежнему собирались на месте трагедии, и власти часто отдавали приказ разгонять эти стихийные собрания. А затем в 1966 году был напечатан документальный роман Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Правда, партийное руководство разрешило публиковать лишь существенно сокращенную цензурой версию рукописи, так что многие ранее неизвестные подробности трагедии пока так и остались за кадром. Впрочем, уже вскоре советские идеологи пожалели о выданном разрешении и распорядились изъять романы из библиотек. А в 1970 году, объединив свою давнюю войну с памятью и нараставшую в ту пору волну советской антиизраильской пропаганды, режим заставил группу живших на Украине советских граждан, евреев по происхождению, подписаться под поразительным коллективным письмом, которое затем было опубликовано в «Правде». Там говорилось следующее. Трагедия Бабьего Яра навсегда останется олицетворением не только каннибализма гитлеровцев, но и несмываемого позора их сообщников и последователей сионистов. Наконец, в 1976 году, спустя более 30 лет после трагедии, власти все-таки решили поставить над Бабьим Яром монумент, тем самым оставляя за собой строгий контроль над тем, как будет проявляться скорбь и чтиться память жертв. У верхнего края широкой наклонной пешеходной дорожки возвышалась бронзовая скульптурная группа, выполненная в стиле зрелого соцреализма, изображавшая перекрученную, слипшуюся массу жертв, которые неловко падали в воображаемую пропасть. Сопровождавшая этот монумент надпись на украинском языке несла ту же печать обезличивания. В ней ни словом не упоминалось о том, что полному уничтожению подлежала одна особая категория местных жителей. Она гласила, здесь в 1941-1943 годах немецко-фашистскими захватчиками были расстреляны более 100 тысяч граждан города Киева и военнопленных. Все это время, пока 13-я симфония в Советском Союзе практически не исполнялась, на Западе слушатели знакомились с ней стараниями Ростроповича, который тайком вывез копию партитуры, оторвав титульный лист и передав ее Юджину Арманди, дирижеру Филадельфийского оркестра. В его исполнении в 1970 году и состоялась западная премьера симфонии. Как мы уже видели, премьеры музыкальных мемориалов или их первые исполнения выдающимися музыкальными коллективами страны могут сами по себе становиться красноречивыми ориентирами, своего рода маленькими окошками, позволяющими понять, как та или иная страна пытается осмыслить собственное прошлое военных лет. И в этом отношении примечательно, что в Западной Германии Берлинская филармония впервые исполнила 13-ю лишь в 1983 году. Столь же показательно и то, что Венская филармония, главный музыкальный коллектив страны, которая стремилась выставить себя первой жертвой Гитлера, по сей день не сыграла ни единой ноты этого произведения. Как заметил однажды критик Лайонел Триллинг, если нам вдруг захочется напомнить себе о характере и силе искусства, достаточно подумать лишь о том, как хорошо сознавали этот характер, эту силу реакционные правительства. В данном случае попытки разделаться с 13-й симфонией свидетельствуют об упорстве, с каким советский режим цеплялся за свою мифологию, созданную вокруг памяти о войне, поскольку видел в ней важнейший компонент собственных притязаний на власть. В самом СССР партитуру публиковали только вместе с отредактированным вариантом стихотворения Евтушенко в 1971 и в 1983 годах. 13-ю симфонию в ее полном, неискаженном виде в России издали лишь в 2006 году, когда та страна, чью совесть была призвана воплотить это произведение, сама уже 15 лет как отправилась на свалку истории. Неудивительно, что после распада Советского Союза в 1991 году «Бабий Яр» ожидали большие перемены. Массивный советский монумент не свергли с пьедестала, как в разное время произошло с сотнями памятников Ленину и Сталину. Однако он вдруг лишился своего господства в качестве наглядного воплощения главной советской доктрины, диктовавшей единственно правильное толкование событий военных лет. Другие памятники всех мастей, словно только дожидали своего часа, выросли в разных местах Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр», как стали теперь именовать территорию бывшего оврага. Расстрелянным евреям поставили памятник в форме миноры. Поставили новые памятники убитым цыганам, убитым детям, убитым священникам. А позже появился и мемориал киевлянам, погибшим при прорыве плотины. На первый взгляд, выросшие на месте Бабьего Яра новые мемориалы знаменуют полный разрыв с мифами прошлого. Однако выясняется, что наследие тягостной амнезии советских лет еще живо. Там оказалась увековечена память главарей Организации украинских националистов ОУН, поскольку их уже начали героизировать по всей Украине, хотя члены этой самой организации подстрекали к погромам и выступали пособниками в преступлениях нацистов. На территории бывшего кладбища по сей день высится старая советская телебашня, а посреди мемориального заповедника совершенно не кстати торчит наземный павильон станции метро Дорогожичи, открывшийся уже в 2000 году. В июне 2018 года, когда я побывал в Бабьем Яру, вся эта местность выглядела настолько буднично и обыкновенно, что это в голове не укладывалось. Возникало полное впечатление, что там до сих пор находится парк культуры и отдыха. Горожане, как ни в чем не бывало, прогуливались по тенистым дорожкам, обсаженным тополями, выгуливали собак, метали фрисби. Совсем рядом с уцелевшими обломками могильных плит, откопанных на месте старого кладбища, загорала молодая парочка. Однако самым странным в этом месте было уже то, что исчез сам овраг. В окрестностях бельгийского города Ипра и по сей день, спустя столетия после Первой мировой войны, на бывших полях сражения виднеются воронки от снарядов и трава, растущая поверх засыпанных землей окопов, еще имеет особенный оттенок, не такой, как у травы по соседству. Здесь же, в Бабьем Яру, киевскому руководству удалось намертво вбить клин между ландшафтом и той памятью, которую он в себе несет. Мало того, что не осталось ни следа от самого Яра, еще и до сих пор неизвестно точное место массового убийства. Моим гидом в тот день был Андрей, историк с вкрадчивым голосом, большой знаток истории Второй мировой войны на территории Украины. Тема эта весьма взрывоопасна. Вокруг нее постоянно ведутся баталии между украинскими националистами и сторонниками более взвешенного современного подхода к оценкам тех событий исследователями из разных стран. Андрей на ходу рассказывал мне о том, что, тщательно изучив документальные записи, опознал одно место, где, вероятнее всего, и происходили расстрелы. И, показав сторону леса, он стал уводить меня от солнечных ухоженных дорожек к чаще. Сразу же похолодало, и пульс у меня участился. Так мы шли, наверное, целую минуту, а потом остановились у края балки, поросшей деревьями промоины посреди земли глубиной метров около 10. Понизив голос, хотя рядом никого не было, Андрей сказал мне, что казни, вполне вероятно, совершались именно здесь или где-то совсем рядом. Я огляделся. Поблизости не было никаких памятных знаков, никаких табличек. Оставшиеся тесные промоины в земле казалось последним напоминанием о большом овраге, когда-то существовавшем на этом месте, как будто сама природа безмолвно сопротивлялась попыткам человека полностью стереть хранимые ею следы прошлого. Однако все вместе оставляло лишь впечатление хаоса и беспамятства, пренебрежение памятью, ее немого угасания всего в нескольких десятках шагов от того места, где ее символически чтили. Я взглянул на те из деревьев, что оказались самыми старыми, и задумался, что они вполне могли быть свидетелями трагедии. А потом посмотрел вниз, на землю, усыпанную палой листвой, обугленными деревяшками, обертками от еды и пустыми бутылками из-под водки или пива. Мы пошли дальше, и я решил, что перед отъездом из Киева приду сюда еще раз. Но через два дня, когда я попытался навестить это самое место, я не смог найти его. Историки, занимающиеся темой памяти о войне, иногда упоминают о синдроме безвестной могилы, расстройстве, от которого страдают выжившие родственники погибших, когда им совсем некуда приходить, чтобы почтить память близких. В этом смысле лишение некой символической обители смерти порой можно уподобить перечеркиванию всей прожитой человеком жизни. Покидая Бабий Яр во второй раз, после того, как мне не удалось найти балку, я думал о том, что музыка, в силу ее отвлеченности, нематериальности, способности уноситься прочь и от времени, и от места, пожалуй, является самым подходящим средством, которое могло бы удерживать в себе память о таких вот бесприютных умерших. История, случившаяся с Бабьим Яром, поднимает синдром безвестной могилы до национального уровня. В самом деле, длившийся десятилетиями отказ ставить хоть какой-нибудь памятный знак на месте трагедии, да еще сопровождавшийся попытками заглушить голоса тех, кто стремился рассказать о ней правду, вспомним о запрете черной книги, ознаменовал явный триумф идеологии над памятью. Это стало такой победой, за которую и нацистская Германия, и Советский Союз, как оказалось в данном случае, сражались на одной стороне. Как ни парадоксально, появление все новых памятников на месте Бабьего Яра, тенденция, продолжившаяся благодаря недавним инсталляциям Марины Абрамович и других, может привести к постепенному стиранию памяти о той войне с памятью, что велась Советским Союзом. А вот 13-я симфония Шостаковича, как и история ее рождения, от которой она неотделима, несет печать этой истории и хранит память о вытесненной памяти. По сути, это не только увековечение памяти жертв, но и обвинение, брошенное в лицо обществу, которое сговорилось забыть их. По-видимому, Шостакович интуитивно разделял мнение социолога Жана Бодрияра, который однажды написал, что забвение об уничтожении является частью уничтожения. В странах бывшего Советского Союза память о Второй мировой войне и Холокосте по сей день остается чрезвычайно взрывоопасной темой. В России в период президентства Бориса Ельцина относительно открыто и правдиво говорили о фальсификациях истории, которые происходили при предыдущих правителях. Все изменилось с приходом к власти Владимира Путина, который назвал крушение Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XX века. В годы его правления произошло воскрешение советского государственного гимна с измененным текстом, а также государственной идеологической трактовки Второй мировой войны, а именно возрождение связанных с ней священных мифов, придающих легитимность России как единой сплоченной стране. В 2014 году попытки оспорить эти мифы стали считаться уголовным преступлением. Конечно, это вторжение лишь подчеркивает, насколько огромными могут быть последствия ложных исторических нарративов, а цена, которую пришлось заплатить за них людям, уже оказалась трагически высокой. Между тем, пока российские ракеты продолжают бить по мирным жилым районам, в числе пострадавших от обстрелов объектов, оказалась старая телевышка рядом с Бабьим Яром, а также здание, в котором предполагалось в будущем открыть мемориальный музей Холокоста. «Прошлое никогда не умирает», — писал Фолкнер. «Оно даже не проходит». Сам факт, что ракета нанесла удар по Бабьему Яру, наводит на мысль об относительной хрупкости любых поставленных мемориалов, материальных знаков памяти. Они всегда остаются уязвимыми для тех самых разрушительных сил, об опасности которых сами призваны напоминать. С другой же стороны, такое, казалось бы, эфемерное искусство, как музыка, остается неприкосновенным. 13-я симфония по-прежнему служит обителю совести, порталом, ведущим в трагическое вдвойне прошлое военных лет, и заветом, в котором закреплена способность музыки выступать свидетельницей в мире обезображивающего молчания. Вечером 18 декабря 1962 года в Большом зале Московской консерватории хор пропел «Над Бабьим Яром памятника нет». И когда это произошло, из небытия, нота за нотой, начал вырастать первый памятник и, пожалуй, самый нетленный из всех возможных.